Глава 9. Совещание завершилось, и члены экипажа вышли в коридор из командного отсека. «Василиса, приглашаю тебя прогуляться по кораблю», — предложил Павел. «Хотите поухаживать за мной?» — хмурилась Василиса. «Люди мы свободные, нравимся друг другу». «Смотря кто и кому», — сказала Василиса. «Представь, над нами голубое небо, под ноги стелется трава, чирикают на ветках птички». «Какие птички, Павел? Когда попали мы в просак?» — возрилась Василиса. «Я понимаю, все плохо с космолетом, восстановитель барахлит», — невесело откликнулся Павел. Фокусов Веселовский поддержал Василису. «Павел, ну нельзя же так издеваться над женщиной! Так прагматично, неромантично приглашать девушку на свидание! Так примитивно предлагать любовь и птичек!» «А нужно как, товарищ комендант?» Бывший режиссер, а также актер мелодично напел. «Подари мне, Василиса, свой волшебный взгляд, и я сразу стану сказочно богат, чем все принцы и все короли. Только взгляд свой ты не забери, а вот еще журчат ручьи, поют скворцы, а сердце тает, тает, тает. А любовь, как сон, стороной прошла, а любовь, как сон, в сердце пустота», — добавил навигатор, направляясь в навигационную рубку. «А мы с тобой, Павлуша, потопаем на склад», — напомнил Фокусов Веселовский. «Возьмешь запчасти для разбойников своих». «Кстати, Павел, напоминаю, что по должности я еще заместитель командира», — наставлял хозяин склада уже на своей территории. «Поэтому в будущем обращайся ко мне полноценно, а именно товарищ комендант, заместитель командира». «Привык вас комендантом называть». «Теперь отвыкай, Павел. Все должно быть согласно субординации. Если по каким-то причинам командир не сможет выполнять свои служебные обязанности, бразды правления на космолете автоматически переходят в мои руки». «Как скажете, товарищ комендант, заместитель командира», — согласился Павел. «А что нам киборг Игрик в этот раз покажет?» — обратился Фокусов Веселовский к киборгу в оранжевом парике. «Я сильный гнев изображу», — ответил киборг Игрик. «Зачем?» — спросил хозяин склада. «Вдруг не забью ворота шайбу. Я очень разозлюсь». «Боец Игрик, показывай свой гневный гнев», — приказал Фокусов Веселовский. «Изобрази свою отвагу». Сбросив рыжий парик с головы, киборг Игрик с остервенением принялся топтать его. Затем натянул его на голову и почти сразу же сбросил парик опять и стал топтать его. Водрузив парик на себя, киборг произнес: «Так нужно гнев изображать». «Иногда я начинаю бояться этих киборгов», — заговорчески поделился Фокусов Веселовский. «А что вы хотите, товарищ комендант? В детский сад они не ходили, школу не посещали, родителей не имели. Разве можно при такой истории иметь полноценный ум? А как ваше здоровье, товарищ комендант?» — спросил Павел, заметив на тумбочке какие-то пузырьки. «Ну, по сравнению с тем, что было на земле, полный порядок», — зевнул комендант. «Я вижу банки и склянки на столе. Не диабет ли прихватили, товарищ заместитель командира?» — поинтересовался Павел. «Это не лекарство от диабета, это дихлофос, жидкость от всяких тараканов и комаров на корабле. На планете также понадобится в борьбе с вредными насекомыми. А в настоящий момент этот дихлофос для диверсантов. Явятся голубчики на корабль, а я им предложу хлеб, соль, приправленную ядом». «Спрятали бы подальше эту гадость, а то ведь перепутать можно», — посоветовал Павел. «Иногда провожу инвентаризацию склада. Одно дело читать номенклатуру товара, и совсем другое — обозревать живьем, пощупать, так сказать, и запомнить». «Посоветуйте, товарищ комендант, заместитель командира, как быть, что делать? Понравилась мне девушка, но выяснилось, что Василиса влюблена в мужчину с множеством достоинств». «И где он, тот товарищ?» — поинтересовался комендант. «На нашем корабле, хранится в биочипе», — ответил Павел. «Почти я слышу, как он там храпит», — шутил комендант. «Увлечь ее, растормошить, чтоб позабыла Михаила», — отчитывался Павел. Бывший режиссер уточнил: «Чего ты больше видишь в ней? Холод, жар?» «Да вроде уважает», — ответил Павел. «Чудак! Попутал уважение с любовью. Бывает, только время распаляет чувства, не то что скороспелое знакомство. Пообещай ей море, пальмы, пароход в придачу», — советовал Фокусов Веселовский. «Я не привык так грубо врать», — возразил Павел. Я краем уха слышал твою речь. Ну разве дребеденью про капусту ты поразишь воображение дамы? — спрашивал комендант. — Сама сказала, любит сад, цветы, — оправдывался Павел. — Такое дама будет слушать, если влюблена, — скептически выговаривал бывший служитель сцены. — Тогда хоть глупости плети, неси абракадабру, когда же равнодушно, как кремень, хоть золотом осыпь, хоть в цицерона превратись. Все вызовет у барышни зевоту, скуку, а ты про клумбы затеваешь диспут. — Учту я ваше замечание, — согласился Павел. Фокусов-Веселовский продолжил. «Вот чем ты привлечешь внимание Василисы? Чем вскружишь голову ее? А тут еще тягаться с Михаилом, предприниматель с капиталом, финансовый гигант, и рядом с ним ты вроде мошки. Отстал бы лучше от нее. Ты придумал ее, нарисовал себе. А она совсем другая, очень некроткая, очень немягкая и очень непокорная. Это как книжка с яркой обложкой. А что внутри? Узнаешь, как начнешь листать страницы. Василиса — это женщина, которую не свернешь и не подвинешь. Все должно быть только по ее велению и хотению. Мне кажется, вы сами бы не проще ей в душу поселиться, — предположил Павел. Чур-чур, избавь меня. Связь с роковыми дамами опасна. Остаться у разбитого корыта на склоне лет. Хотите убедить, что равнодушны к ней? — не верил инженер. — Да мне ль тягаться с твоей прытью, — отнекивался комендант. — Но если хочешь цель достичь, колчан наполни стрелами любви, затем стреляй, стреляй, не уставая, стреляй, пока не поразишь ты сердце дамы. — Легко сказать. — А что на деле? — спрашивал Павел. — Кто популярен у народа и у женщин? — Конечно же, актеры. Усилий никаких, чтобы найти нам даму. Сама к нам прилетит, и Василиса тут не станет исключением. Не замечал я драматических талантов за собой. Когда в восторге от объекта поклонения, сплошное наслаждение угождать. Я преподам тебе урок по мастерству актера, героя благородного, играть. Она решит, что это ты и есть, что в жизни ты такой же благородный. «Она психолог и, конечно, разгадает хитрость», — сказал Павел. «Все дамы одинаковы», — ответил комендант. «Что домохозяйки, что психологи. Уши развесят, мозги отключат. И потом выясняется, что мы не очень умные и не совсем благородные, что у нас полно трухи и грязи, что мы — склочники и бабники и завистники». — Как-то все это нечестно и цинично, — заметил Павел. — Зато результативно. 20 лет болтался без подруги. — Не то что у меня. Не успевала исчезать одна, как уже следующая томилась у порога, — хвалился Фокусов-Веселовский. — Ты должен быть ведущим, а не баба. С тобой начнем мы обучение. Походка, мимика и жесты имеют важное значение. Как натурально охать, как вздыхать, как искренне изобразить недоумение. А там риторика пойдет. Сегодня первое я выдам упражнение. Как киборг Игрик изобразишь нам гнев. Попробую найти я вдохновение, — согласился Павел. Я набросал тут маленький сценарий, — продолжил комендант. На досуге ты изучи его. Комедию обставим романтично, интригу с продолжением разовьем, чтоб кровь кипела в жилах. «А можно как-нибудь попроще, без экстаза?» — спросил Павел. «Ты предлагаешь скуку? Бах-бах! И тут же тишина! Ну что за сцена, право? Где эпос? Где сражений громы?» Фокусов-Веселовский приосанился и продолжил. «Должно быть продолжение шик. Я человек искусства, и режиссер живет во мне. Как творческая личность я должен много фантазировать». Я просто обязан фонтанировать, чтобы захватить воображение зрителя. — Главное, чтобы было интересно, — согласился Павел. — Не ошибусь, если скажу, что хочешь быть успешным и богатым, — многозначительно произнес Фокусов-Веселовский. — Любой нормальный человек не прочь в боярах быть. Недавно, изучая номенклатуру очередной папки, я чуть не потерял сознание. Я так и ахнул, кругами голова пошла. «Под боком у меня сокровище Клондайка», — сообщил комендант. «Что за Клондайка?» — спросил Павел. «На складе залежи алмазов», — восторженно ответил бывший режиссер. «Алмазный фонд Московского Кремля?» — уточнял Павел. «Не знаю, из какого фонда. «Алмазы предназначены для Национального банка планеты», — сообщил Фокусов Веселовский. «Информация интересная. К чему она?» — спросил Павел. «А догадайся, приз получишь». «Экспроприировать хотите?» — спросил Павел. «А почему бы нет?» — качнул головой комендант. «Тебе я предлагаю разделить добычу». «В такие игры не играю», — сердито отмахнулся Павел. «А кто хотел богатым быть?» — спросил Фокусов Веселовский. «Считайте, что я вас не слышал», — нахмурился Павел. «Ты актер и даришь бриллианты, чтобы Василисе голову вскружить», — убеждал поклонник Мельпомена. «Тут сам Кощей над златом чахнет. Остапа Бендера решили обскакать», — качал головой Павел. «Куда там Бендеру до нас? Тут миллиарды рвутся в руки», — радовался Фокусов Веселовский. «Я к вам с душой, а вы в награду ножиком по шее», — вопрошал Павел. «Так бывший предводитель столбовых дворян совершил злодейский суд над компаньоном». «А ты бронежилет одень и будешь спать спокойно», — посоветовал комендант. «Решили разыграть, товарищ режиссер. Вам надоело все вот и надумали спектакль поставить», — вежливо заметил Павел. «А вдруг все правда? Что тогда?» — горячился комендант. «Алтына не было в кармане, нас в сказку занесло», — попрошал Павел. «Со мной не пропадешь», — сказал комендант. «Мы будем справедливы. К разделу золотого пирога мы привлечем Сергея», — предложил Павел. «Нельзя же быть таким ку-ку», — бурно отреагировал Фокусов Веселовский и покрутил пальцем у виска. «Ты хочешь, чтобы мы все переругались?» «Мы все одна команда», — возражал Павел. «Нас двое, только ты и я, а для других наш клад табу», — сказал комендант. «Тут столько нужно разрешить задач», — рассуждал Павел. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Расшифровать замки, пароли, шифры сейфов. Затем там, на планете, переместить алмазы с корабля в тайник на сушу. Поэтому я пригласил тебя. Должны мы вместе одолеть проблему, и нам уже сейчас нужно определиться с долей каждого от общей суммы, — предлагал Фокусов Веселовский. Павел сказал, — чтобы не разводить канитель, предлагаю по-товарищески, пополам, по 50%. Так будет очень справедливо. «А как свои будущие доходы делили Киса Воробьянинов и товарищ Бендер из романа «Ильфа и Петрова»?» — поинтересовался комендант. «Ну, кто же это помнит?» — ответил Павел. «Тебе 20%, мне 80%, — предлагал Фокусов Веселовский. Так будет очень справедливо». «Я подумаю». «Вы подумаете. Потом обсудим на досуге», — сказал Павел. «Да что тут думать. В любом случае ты становишься невероятно богатым новоришей», — убеждал комендант. «Обрадую уже сейчас вас, комендант», — сказал Павел. «И чем же, если не секрет?» «Придумал я, как спрятать наш товар надежно». «Конкретику давай», — оживился Фокусов Веселовский. «Конкретика такая будет», — объяснял Павел. «Нам аксиома что гласит?» «Дальше положишь, ближе возьмешь, а мы наоборот поступим, как ключ под ковриком, что у входной двери мы наш секрет не будем сильно прятать. Алмазы будут на виду». «Закрасим черной краской?» — предположил комендант. «А коврик этот, киборги со склада», — сказал Павел. «В них спрячем наш товар». «Что значит инженерный ум?» — восхитился комендант. «Вот мне не обуздать такой задачи». «Ну вот же, киборг Игрик. Чем он плох?» — спрашивал Павел. «В миллионы раз подорожает Игрик с этим грузом», — согласился Фокусов Веселовский. «Как вижу, не ошибся я, когда тебя взял в компаньоны. Ты молодец, пятерка за твой вклад». «Комендант», — вдруг всполошился Павел, — «весь этот маскарад с алмазом — всего лишь ширма откупиться от меня». «О чем ты, Павел?» — не понял комендант. «В итоге уступить вам Василису», — возмущался Павел. «Ну и ревнивец, Павел, ты... Кто ж баб меняет на алмазы? И, кстати, Павел, люблю я... Мне нравятся арбузные груди, а у нее какая-то фигня». «Нельзя же так прямолинейно», — возмутился Павел. «Настолько эфемерно, фикция, не груди. Им силикона явно не хватает», — распинался Фокусов Веселовский. «Зачем вам силикон?» — возмущался Павел. чтоб было что облобызать, сфотографировать глазами. Так вы подайте ей пример, — предложил Павел. А мне это зачем? — сердился Фокусов Веселовский. — Чтоб восхищались вами. — Я о серьезном говорю, — петушился Фокусов Веселовский. — Я тоже о серьезном, — говорил Павел. — Фигуру культуриста облечетесь. Под кожей горы бицепсов из силикона. Глядишь, заметят Геркулеса дамы. — Давай поговорим о главном, — после некоторого молчания предложил комендант. — Алмазы. Вот повестка дня. — Так мы решили все недавно. — Как будем мы делить добычу? — попрошал комендант. — Вот прилетим мы на планету, — ответил компаньон. — Чтобы звезды там сверкали и глаза искрились, — возвращался в хорошее расположение духа бывший режиссер.